Страница 168. Значимость мечети для Египта и всего мусульманского мира такова, что именно здесь выступил с речью Гамаль Абдель-Наср в 1956 году в разгар Суэцкого кризиса, и здесь же в 1989 году молился с египетским президентом Хосни Мубараком король Саудовской Аравии Фахд. Эта совместная молитва ознаменовала собой возвращение Египта в арабскую сферу после десятилетней изоляции, вызванной соглашениями в Кэмп-Дэвиде. Примечание. В 1979 году в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвид было подписано мирное соглашение между Египтом и Израилем, вызвавшее резкое осуждение других арабских стран. Конец примечания. Сама мечеть несколько раз перестраивалась, хотя в целом по сей день соответствует тому проекту, который реализовывали фатимиды. В Сан, центральный двор, попадают через ворота 15 века. Над двором возвышаются три минарета, украшенных геометрическими узорами. Мрамор, которым выложен двор, слепит глаза на солнце, однако от него исходит благословенная прохлада. В тенистых аркадах расстелены ковры, чтобы правоверные могли помолиться, поесть, поговорить, поспать или спокойно почитать религиозные тексты. Мечеть представляет собой оазис тишины и покоя среди городской суеты, но уличный шум проникает внутрь, и от него сложно абстрагироваться. Щебет птиц и бесшумное вращение вентиляторов в молитвенных залах оказывает почти гипнотическое воздействие. Третьим халифом династии Фатимидов и, пожалуй, наиболее примечательным историческим деятелем той эпохи был Хаким, зашедший на престол в 996 году в возрасте 11 лет. Историк Десмонд Стюарт приводит в своей работе «Большой Каир. Мать мира» немало колоритных преданий о жизни и деяниях этого халифа. Так, по преданию, 15-летний Хаким убил своего наставника, а затем и нескольких придворных. Эти убийства, так сказать, задали тон его капризному, деспотичному и кровавому правлению. Страница 169. Халиф ненавидел едва ли не всех вокруг. Евреев, христиан, женщин, собак, лживых купцов и любовников своей сестры, и принимал решительные меры к тому, чтобы чрезвычайно затруднить жизнь тем, кто имел несчастье вызвать его неудовольствие. Он ненавидел даже изюм, поскольку верил, что из того можно приготовить вино, а однажды приказал сбросить в Нил все запасы каирского меда. Евреев и христиан при Хакиме жестоко преследовали. По сообщению Стюарта, хотя мать халифа была христианкой, он повелел коптам, пожелавшим посетить публичные бани, носить тяжелые кресты, а также разрушил 30 тысяч христианских церквей в Святой Земле, в том числе церковь Гроба Господня в Иерусалиме. Это событие стало одной из причин первого крестового похода, предпринятого в конце XI столетия. Хаким запретил изготовление женской обуви. Женщинам нечего делать на улицах. А группу женщин, застигнутых в публичной бане, приказал сварить заживо. Собак он истреблял, потому что его раздражал их лай. Купцов, пойманных на обмане, отдавали в руки Масуди, нубийского раба халифа. На глазах Хакима Масуди насиловал провинившихся. Что касается сестры Хакима, то когда халиф узнал, что она развлекается со своими любовниками в Фустате, он повелел сжечь город дотла. Несмотря на все это, халиф любил думать, что он близок к народу. Он имел обыкновение одеваться в простые одежды и ездить по городу на своем муле по кличке Луна. Однажды он заметил женщину, раздающую прохожим какие-то картинки. Взял одну и увидел, что это карикатура на него самого. А женщина оказалась глухонемой нищенкой, подосланной врагами халифа. Страница 170. Главным приверженцем Хакима был человек по имени Мухаммад аль-Дурзи, который верил, что душа Адама возродилась в Али, духовном вожде шиитов, затем перешла в Хакима, и что Хакиму предстоит стать новым мессией. Аль-Дурзи называл Хакима божеством, а халиф немного смягчил гонения на евреев и христиан и велел в проповедях заменять имя Аллаха своим. Это оказалось последней каплей. Каир восстал, Аль-Дурзи бежал в Ливанские горы, где основал секту хакимитов или друзов. Сегодня около 600 тысяч друзов проживают в Сирии, Ливане и Израиле. Хаким призвал духов Адама и Сулеймана Соломона и принялся казнить бунтовщиков десятками и сотнями. В городе вспыхнули пожары. Что точно случилось с Хакимом, остается загадкой. Копты верят, что ему явился Христос, и он отринул мир и ушел в монахи. По другому преданию, халифа убили во время очередной ночной прогулки в холмах Мукаттам, и совершил это убийство местный житель, мстивший за погибших каирцев. Впрочем, правление Хакима отмечено не только казнями и преследованиями. Халиф основал обсерваторию, библиотеку и один из первых научных институтов арабского мира. А мечеть Аль-Хакима, расположенная поблизости от северных ворот города, сохранилась по сей день. Правда, не в первоначальном виде, ее неоднократно перестраивали и реставрировали. Строить эту мечеть начал еще отец Хакима, халиф Аль-Азиз. В ее очертаниях, монументальном главном входе и выступающем каменном портале ощущается влияние архитектуры Северной Африки. Внутри легко заметить следы капитальной перестройки, предпринятой шиитами-исмаилитами, считавшими себя потомками Хакима. Они наделили мечеть медными светильниками, мраморными плитами двора и позолотили михраб. Более того, восстановили сооружение после нескольких веков прозябания. В XII столетии в мечети держали пленных крестоносцев, а позднее Наполеон устроил в ней конюшню. От первоначальной мечети сохранились минареты, основание которых укрепил после разрушительного землетрясения в начале XIV века султан Бейбарс. Фасад мечети выходит на живописную площадь, где торгуют с тележек чесноком, лимонами и луком. Здесь стоит соответствующий запах и всегда шумно и многолюдно.